«Ой, Лия», — ехидно отвечала матушка, моих шоколадок уже за спиной, а сама-то сразу, дальше я усилием воли заставил себя не слушать, тем более сестренки тоже начали преувеличенно громко рассказывать, где тут у них что, устраивая экскурсию по дому, и можно было переключить внимание на их голоса. Гуляли по особняку мы относительно долго, показали мне и большой подвал с натуральными колоннами и массой подсобных помещений, где один только винный погреб занимал места как парочка трехкомнатных квартир, и на все балкончики с террасами затащили, откуда открывался прекрасный вид, и тренировочные площадки, где они учились в детстве, мы посетили, и даже сообщения о получении опыта мне стали приходить от войск, что отправились через порталы на помощь к эльфам. Много сообщений, и скорость их получения только нарастала, заодно и ману по нашей связи начала тянуть, демонстрируя, что ломятся мои призраки в подземелье вообще без тормозов. В общем, в гостиную попали не сразу, но оно и не страшно, ибо старшие эльфийки только заканчивали выставлять угощения. Таких блюд мне видеть еще не доводилось. Хотя вру, содержимое одной мисочки напоминало то, что подавалось еще в тавернах империи как эльфийский салат, но в остальном, какие-то маленькие румяные котлетки, по запаху и не поймешь, овощные или из какой птички, искусно сделанные пирожные в форме цветов, закрученные спиралькой булочки, что-то очень похожее на рассыпчатый рис, но красного цвета, какие-то странные вроде бы грибы с подливкой, распространяющие умопомрачительно вкусный запах, хотя обычно я совсем не фанат грибных блюд, а еще салатики, салатики, салатики. Вайтлиан, ты обязан попробовать вот это. Адиль решительно подвинула мне с центра стола блюдо с котлетками. Да, кирежики у мамы получаются лучше всех. Поддержала ее Эдиль. Благодарю, вежливо отозвался я, под ожидающими взглядами девчат отправляя в рот одну из котлеток. Кушанье оказалось очень нежным, буквально тающим на языке, но с небольшой перчинкой, и я так и не понял, что там внутри, то ли рыба, то ли курица, но оно было вкусным. Очень вкусно, искренне хвалю блюдо, ибо ожидающие взгляды никуда не делись, а когда на тебя так смотрят 2-4 женщины, нельзя просто так взять и не похвалить. Котята, не заставляйте маму страдать, взяла слово Тираэль. Сначала вино, ультимативно постановила Эдиль. Да, домашнее вино от бабушки, промурлыкала Эдиль, уже сцапав бутылку, что выставили на стол вместе с остальными угощениями. Девочки, осуждающе сощурилась старшая темная эльфийка, мы уже взрослые, и некоторые вещи можно рассказывать только с выпивкой. На последнем тезисе старшие женщины озабоченно переглянулись, но мои прохиндейки уже разливали по бокалам, и хотя после первых глотков мои девочки взялись излагать все максимально энергично и увлеченно, но рассказ довольно быстро сошел с беззаботных и веселых рельс описания моего героического влетания в толпу демонов у Дитаура с последующими коварными планами близняшек и их реализацией на сам штурм пятиярусного подземелья, где Эдиль и Адиль шли в авангарде и вскрывали ловушки. Сейчас для них такое уже было не страшно, абсолютно привычно и даже несерьезно с точки зрения опасности, но вот для тех, кто прекрасно представлял себе границы возможностей железного ранга, слушать описание первого знакомства с демоническими ловушками, блуждания по темному лабиринту, полному демонических засад, сражения с внезапно налетевшей кавалерией, ордами саблекогтей и прочее. Как бы мои шоколадные проказницы не пытались подать это все беспечно и позитивно, лица старшего поколения семьи Эфраин лишь серели с каждым новым этапом приключений, и реакция слушателей не могла не сказаться на рассказчиках, так что вскоре очередная попытка успокоить мать от Адиль, мол, это все не страшно, закономерно привела к описанию некротического данжа, а он не вызывал ни капли позитива даже спустя все, через что мы прошли. И вот безбашенные и вечно развеселые прохиндейки уже сбросили маски, доверчиво прижимаясь к Тираэлле Фрайн с боков и без малейших возражений принимая поглаживания по головам, как совсем маленькие дети, ищущие защиты и заботы у матери. При этом пьяны они не были, с их текущим уровнем силы и свойствами организма те легкие вина, которыми нас угощали, вряд ли были способны вызвать даже самую минимальную легкость в голове, просто бывает такое, когда пережитым надо поделиться и получить участие семьи. Рассказ не прекращался с изменения нашей дислокации за столом. Обнимаемые и мамой, и тети и сестры, хоть и перескакивая с одного на другое, как ни один мужчина и в мечтах бы не сумел, продолжали описывать все наши подвиги и ужасы, что мы наблюдали. Тихие голоса уже без капли веселья переливались в гостиной, и только белоснежные макушки жадно льнули к изящным пальчикам старших эльфиек, что зарывались в их волосы. Я хорошо их понимал, сам все эти месяцы находя такую же моральную поддержку именно в них, в моих девочках. Участие Нерока вообще оказалось, пожалуй, самой важной душевной опорой для меня в этом мире, без которой, глядя на прошлое сейчас, я даже и не представляю, как бы справлялся. И все же, как бы много ни сделали для меня девушки, как бы чутко не реагировали на мое состояние и сколь бы плотно не окружали заботой, при всем понимании ценности той поддержки, что они мне дали, глядя на них сейчас, я ощущал острую боль зависти. Я уже не мог вот так вот вернуться к своей маме, не мог излить душу, не мог быть обнят ею. Я обрел колоссальную силу, мощь владыки бездны, повелителя душ. У меня есть армия бессмертных, неуязвимых солдат, есть целый гарем красавиц, о которых в прошлой жизни я мог бы только мечтать, и то исключительно с полным пониманием абсолютной невозможности достигнуть этой мечты, есть и личное бессмертие с вечной юностью и красотой, в конце концов, по крайней мере, до тех пор, пока меня не порвет на куски кто-то сопоставимого калибра. Но я не мог обнять свою мать, не мог ее даже увидеть, больно и очень обыденно, типично для человека в моем мире, что и без всяких иномировых путешествий может легко потерять всякий контакт с семьей и даже не тяготиться этим, пока не станет слишком поздно. Горько. Ох, лорд Вайтлиан, вы такой стоический, отвлек меня от мрачных мыслей голоса Минелли Фрайн, что состроила мне глазки, между делом подобравшись пальчиками к бокам Эдель, чтобы тупо щекотать. Не совсем уловил я тему, ибо, каюсь, в какой-то момент перестал особо прислушиваться к разговору. Ха, как будто этим дочкам человеческих лордов было что предложить. Гордо надулась щекотаемая близняшка, всем видом показывая, что никакой щекоткой ее не пронять. Да, все знают, что есть элитные блюда, а есть скоропортящийся продукт. Поддакнула ей Эдель, подчеркнуто выпячивая бюст, поверх которого уже расстегнула пару пуговок куртки, отчего ее богатство демонстрировали крайне аппетитную ложбинку. Ага, значит, рассказ дошел до эпопеи с моим изображением одухотворенного бревна перед навязанными сопровождающими из Детаура. И где вы только такой вульгарности набрались? Осуждающе сощурилась на них мама. Ну, хе-хе, наверное, такому священному воину тяжело приходится с этими двумя, усмехнулась в ответ их тетя, не оставляя попыток одолеть выдержку старшей сестры. Нет, напротив, с Адель очень легко. При всей парадоксальности, когда их основные навыки посвящены незаметности и сокрытию в тенях, для нашей группы они выполняют роль солнышка, что согревает своим теплом и дарит улыбку. Я уже и не знаю, как раньше жил без них, не задумываясь, рассказал я чистую правду, для которой слова сами ложились на язык. Ну и еще это была маленькая месть за все их выходки, пусть теперь им будет смущенно и неловко. Действительно смутились близняшки, синхронно зыркнув на старших родственниц, будто их застукали за чем-то стыдным. «Вайтлиан, чего ты такое говоришь? Хором же насели на меня, чистую правду», — нагло улыбнулся я. «Да, как же сладка месть, нельзя говорить чистую правду родителям». С подсердечным протестом возопил Адель, особенно при первом знакомстве. Не отстал от нее Эдель. «Я все еще здесь», — тактично намекнула их мама. «В этом и проблема», — продолжила играть в мировую трагедию младшая близняшка. «Наш образ абсолютного зла разрушен», — патетично воскликнула старшая, театрально растекаясь по столешнице. «Сколько усилий мы приложили», — Адель отзеркалила позу сестры. «Сколько страданий всем принесли», — конючила Эдель. «Все пропало. Наша репутация уничтожена, нахалки», — восхищенно покачала на них головой тетя. «Это все дурной пример старших сестер и деспотия старших братьев». Хором бросились защищать себя близняшки. «Мы были молоды, Эдель, и впечатлительны, Адель, а вокруг нас были темные эльфы». «Опять хором, вы еще тетю Церну вспомните», — закатив глаза, фыркнула Минелли Фрайн. «Точно, жрицы Шадар тоже были вокруг нас», — с готовностью подхватила тему Адель. «Они открыли перед нами истинный путь, с не меньшим напыхом, но одухотворенной моськой поддакнула Эдель, и старшая сестренка истине стала нашим ориентиром». Закончили они синхронно, гордо вскинув носики в позе «я вся такая возвышенная и искренне верующая». «Эх, ну что с вами делать, котята?» Печально вздохнув, вновь зарылась ноготочками в их шевелюры Тираэль. Благо, начало было Эдель, но сбилась. «Мгновенно встрепенулась вслед за ней Адель. О, уже было хором, и девчата резко выскользнули из объятий матери, чтобы пересесть ко мне. «Что такое? Не понимаю их маневра. Чувствуешь, к дому кто-то приближается?» Вопросом на вопрос ответила старшенькая. «Хаэм, да, я чувствовал огонек маны, соответствующий где-то вершине стального ранга, что довольно стремительно пересекал поселение в нашем направлении. Приближается, о чем вы?» – удивились старшие представители семейства Эфраин. «Вы же позвали папу?» «Да», – опять ушла от прямого ответа Эдиль. «Конечно», – кивнула их мама. «Вот», – гордо надулись мои девочки. Переглянулись старшие эльфийки, все еще не очень понимая, к чему все это. Но понимание к ним довольно быстро пришло, когда огонек чужой маны добрался до крыльца дома и входная дверь отворилась, что было слышно и из гостиной. Старшие поколения семьи мгновенно сориентировалось, и Эминелли Фрайн выпорхнула из-за стола встречать гостя. Из коридора послышались быстрые голоса, к которым я старался не прислушиваться, а спустя буквально несколько секунд она уже вернулась под руку с жилистым темным эльфом в доспехах и при оружии. Мужчина был среднего роста для своей расы, с красивым волевым лицом и точно таким же оттенком кожи и волос, как у моих близняшек, и он более чем однозначно был их отцом. Прислушавшись к чувствам, я очень четко различил в его мане характерный оттенок, то, как в пассивном режиме ощущается способность вуаль теней. «Привет, пап», — смущенно втянули головы в плечи сестренки по бокам от меня, еще и все такие сразу пай девочки стали, такие ангелочки. «Лорд Вайтлиан, позвольте представить вам Рандалиана Эфраина из клана Гард, моего мужа и отца этих непоседок», — встав из-за стола, с улыбкой представила вошедшего Тираэль. «Дорогой, позволь представить тебе князя Вайтлиана, жениха наших девочек», — добралась она уже к мужу, нежно того обняв за свободную руку. «КХМ», — на миг смешался мужчина, переводя не то чтобы ошалелый, но эмоциональный взгляд по лицам женщин своей семьи. «Для меня большая честь встретиться с призванным героем». Взяв себя в руки, склонил он голову. «Прошу простить меня, что не смог организовать подобающей встречи, о вашем прибытии в Шинлизер я узнал уже после того, как получил магического вестника от жены. И как отец, я безмерно благодарю вас за то, что позаботились о моих дочерях». Тут знакомство получилось более неловким, чем со старшими эльфийками, но когда мужчину усадили за стол, атмосфера стала чуть комфортнее, и процесс пошел. Во-первых, да, мужика сорвали буквально с фронта внезапным магическим сообщением о возвращении младших дочерей, да еще с женихом светлым эльфом. Так как Рандалиан являлся не рядовым бойцом, договориться о срочном телепорте с клановыми магами он смог быстро. В процессе получил мужик и новости о первом в истории герое эльфе, уже активно разносящиеся из столицы теми же магическими вестниками, да и моих призраков перебрасывали порталом не так далеко от места, где стоял лагерем его отряд. В общем, пока мы тут знакомились, смотрели дом, довели непринужденные беседы, у главы семейства и всей родни, что пребывало неподалеку, был день откровения одно ошеломительнее другого. Естественно, даже будучи не последними эльфами в клане Гард, сорваться домой все скопом Эфраин не могли, но уже прозвучало несколько имен тех, кто поспешат явиться в ближайшие дни. Но это так, мелочи, куда важнее было во-вторых, что заключалось в том факте, что нас торжественно благословили. Само собой, этому предшествовал этап, что положен всем уважающим себя родителям, когда дочь приводит в дом своего парня, а именно, узнать, насколько неотесан сей индивид, насколько он серьезен и какие у него планы, а также как они познакомились и так далее. Тут, конечно, свою лепту вносили уже озвученный титул и висящая у меня над головой крутая сова крутого друида, но родители есть родители. Так что мое особое отношение к миниатюрным девушкам было поведано общественности, как и слишком большая доброта ко всяким умеющим строить глазки бардам, жрицам Шадар и прочим призванным героиням, но как ни странно, ни малейшего негатива, осуждения или вопросов это не вызвало и закончилось именно торжественным родительским благословением, а не попыткой набить морду от отца невест. К слову о невестах, и это было в-третьих, так-то я не возражал, на все сразу согласился и все признал, ибо грешен и ну, черт подери, я хочу видеть этих хулиганок своими. Но вот тут-то и возник вопрос, а жрец какого бога будет проводить ритуал бракосочетания? Протянула одна сестренка. Хе-хе, сконфуженно добавила другая, бросив многозначительный взгляд на меня. Ваш уровень повышен. Вклинилась система о своем, о развивающем, в котором все последние пару часов бомбардировала меня строчками «получен опыт», и идет безопасное распределение опыта между всеми членами группы в правом нижнем углу зрения. ХМ, я вот тоже не очень знал, что сказать на озвученный семейством Эфраин вопрос. Так-то мне было без разницы, как и в каком формате будет проводиться ритуал, лишь бы девочки были счастливы, но тут весь вопрос был во внимании богов. Да, система говорит, что меня не учуют, но при этом идти вместо силы бога и там проводить ритуал его именем. Мало ли что, да даже если ничего демонического во мне и не учуют, то я все равно буду полноценным полубогом, что придет в храм. Да, местные боги уже никак не могут обо мне не знать, в конце концов, мы сколько с одной Мелиссой вместе прошли, но одно дело, ритуал призвал еще одного, такого раньше не было, но мы и не часто его проводим, а эльфы тоже очень хотели и молились, и только слухи о моих умениях, и совсем другое, когда богов буквально позовут на меня взглянуть, дабы благословить на брак, а возможно как-то обойтись без богов, все-таки решаюсь не юлить, а ответить почти правду. У меня с ними сложные отношения. Почему? Хлопнула ресницами тетушка моих близняшек. Это из-за того, что вы из иного мира и там иные боги, предположила Тираэль. Отчасти, сам скашиваю глаза на близняшек, ловя в ответ два настороженных взгляда, в которых так и читается готовность сдать меня по первой команде. Видите ли, я хоть и выгляжу так, но я не совсем эльф. Можно мы? Хором взвелись близняшки. Да, можно нам сказать, повторила уже одна Адиль. Ладно, вздыхаю, тщательно давя лезущую на лицо улыбку, ибо они были моими спасительницами. Мне вообще от чего-то очень не нравилось прямо лгать о своей природе, но я не дракон. В последний момент напутствую их, в тупую противореча собственному же разрешению и радости, что они соврут за меня. Вайтлиан, дракон. Мгновенно показали свою послушность эти хулиганки. Золотой дракон. Надулась от важности Адиль. Очень добрый, вторила ей Адиль, и обходительный. Уровень довольства своим, родным и собственным продолжал расти. Однако, вновь вступила в беседу другая сестренка. Как у всех добропорядочных драконов, у Вайтлиана с богами могут быть сложные отношения. Очень сложные. Никаких старших сестренок истине. Это было сказано уже хором. ВВ, я знал, что так будет. Я сам дал на это добро. Это было запланировано. Но почему сейчас я чувствовал, как что-то внутри меня тихонько плакало и прижимало ладонь к лицу? О, реакция семейства Эфраин была. Да, она была. Уровень предполагаемой эпичности жениха только что подрос. Но это не отменяет других сестренок. Тетушка Минель явно не оставляла своих намерений касательно представления дочек. Впрочем, это было сказано довольно весело и с сохранением атмосферы, потому не сказать, что сильно напрягло. КХМ, а вот главе семейства явно было несколько неловко. Как я тебя понимаю, мужик, значит, лорд Вайтлиан, дракон, и... Он перевел растерянный взгляд на своих дочерей, и предпочел сменить тему. Адиль, Эдиль, а как вы стали золотыми? У вас, бесспорно, есть талант, но как тот, кто вас обучал, я мог ожидать такого успеха лет через 20-30, там явно прослеживалось в лучшем случае, но этого заботливый родитель говорить не стал. Это просто, довольно заулыбалась Адиль. Кровь дракона обладает чудесными свойствами, вторила ей Эдиль, и не только кровь, совсем не кровь, моськи при этом были соответствующими. Девочки, возмутилась мать семейства, я, конечно, рада за вас, но подобное поведение недопустимо. Начала отчитывать их леди, не за столом же при всех. Да-да, это мы могли обсудить в нашем тесном женском кружке за бутылочкой другой вина, покивала Минель. Так, кажется, я понял, от кого мои негодяйки нахватались своих провокаторских манер. Я просто установил с ними духовную связь и делюсь своей силой, под действием которой Адиль развиваются с такой скоростью, поспешил сказать я, пока из-за намеков про хиндиик за мной не закрепилась слава развратного дракона-извращенца, КХМ, ну и отец семейства не был вынужден вызывать меня на дуэль или что-то в этом роде, ибо хрен его знает, что там по части традиций, но если бы мои дочери начали такое заявлять, приведя в дом какого-то проходимца, при всем уважении к личной жизни разумных, вышедших из детского возраста и уже живущих самостоятельно, я вот не уверен, что не свернул бы ему челюсть. Просто на эмоциях. Мы так и сказали. Дружно сделали невинный вид провокаторши. А ты о чем подумал, Вайтлиан? Драконы, начало одна. Такие развратные, закончила вторая. И чертовки довольно рассмеялись. Я же поймал себя на мысли, что хочу процитировать одну замечательную кошка-девочку. Да-да, на тему Эфрайна и их надменности. Однако, как ни странно, такой маневр близняшек принес определенную пользу. Скользкая тема посещения храма какого-либо из богов была задвинута прочь. К тому же мое признание о духовной связи и тот факт, что я тяну их дочерей и меньше чем за год нашего знакомства помог пройти путь в несколько десятков лет, а то и век. С учетом мира, где право сильного по-прежнему является главным законом бытия и никакой мишурой и не думает обрастать, да если прибавить к этому нынешние темные времена, где каждая капля личного могущества – это то, что не просто определяет твое положение и статус в обществе, но и может реально отделять жизнь от смерти для тебя и твоих близких. Скажем так, на фоне этого любые клятвы перед любыми богами вполне можно было рассматривать как пустую формальность, что, разумеется, не могло не радовать, ибо чувство некоторой неловкости от всех этих разговоров никуда не делось, пусть и стало куда как меньше. Тем не менее знакомство с родителями можно считать удавшимся. Ну и поскольку за разговорами мы и не заметили, как пришел вечер, нам предложили остаться, ибо гнать родных дочерей и нашего нового родича в ночь, да кто мы после этого будем. К тому же у близняшек тут была своя комната. Короче, было видно, что отказ пусть и возможен, но народ обидит. Обижать же тещу и тестя как-то не хотелось. Да и смысл, все равно Нерока зависла в библиотеке, и хорошо, если Рёка ее хотя бы подкармливает, так что некоторый запас времени у нас точно есть. Правда, в самой комнате близняшек нас ждал еще один сюрприз. Хммм, протянул Адиль. НДА, вторила ей Эдиль. И когда только успела, это было сказано хором. Девочки, я вскинул бровь. Что-то не так, драконы, закатила глаза младшая. Очень развратны, закончила старшая и повернулась ко мне. Вайтлиан, мы с сестрой, конечно, очень близки и предполагали, что ну, она окинула комнату взглядом в то время, как вторая ассасинша уже по ней лазила и даже что-то там тыкала инструментами из набора по работе с ловушками. Будем с одним мужчиной для нас обеих, подсказала ей сестренка. Да, но дома спали мы все-таки на разных кроватях, пусть и в одной комнате, а не вот так. Изящный пальчик обвинительно ткнул в сторону ложа. Да, именно так, с большой буквы. А еще тут было несколько свечей, бутылка вина, магические светильники с приглушенным светом. В общем, если бы не уже, я бы сказал, что меня пытаются совратить. Однако, судя по реакции близняшек, коварный Эфрайн, не то чтобы я протестовал против этого, но было забавно наблюдать, как моих прохиндеек бьют по прохиндеистости старшие прохиндейки. Да, я так полагаю, здесь должен быть выдох развратный Эфрайн и осознание, что и это у вас наследственное. Жизнь у эльфов длинная, принялась разглядывать левую стену младшенькая. С детьми сложности бывают, подключилась старшая, рассматривая правую. А еще тут жарко, мы уже почти не замечаем, но мама и тетя Минель не специально так оделись. Угу, большую часть времени тут все ходят почти как Мелисса, а парни привыкают. В смысле к видам, воскресил я в памяти наряды старших эльфиек, да и облачение знакомой девочки-кролика. Ага, кивнула Эдиль. Так-то это неплохо. У нас не приняты всякие бордели и развлечения на один раз. Сам знаешь, слишком долгий срок жизни, слишком хорошо все друг друга знают. Да и это, старшая сестра покосилась на младшую. Сильное желание появляется только к тем, кто действительно нравится, продолжила та. В обычной жизни о сексе эльфы могут месяцами не думать, нет у нас такой сильной потребности, как у людей икшарианцев. Хотя процесс нам нравится не меньше, чем остальным, посчитала нужным отметить Эдиль. Только тело к нему не подталкивает, как у остальных, разъяснил Адиль. Надо стимулировать. И тут как раз о платьях, напомнила старшая близняшка. Парни привыкают видеть девчонок почти голышом, и когда доходит до дела, малышки чуть сконфуженно переглянулись. В общем, дальнейший успех – это испытание женщины. Проверка того, может ли она считаться достойной этого титула. Потому что если она вовремя не подготовилась и ничему не научилась, чтобы покорить парня, ее ждут жестокая потеря и позор. А вы, значит, очень хорошо готовились, понимающе покивал я. Ага, протянули обе красотки, окидывая меня откровенно хищными взглядами. Отлично, теперь я узнал, что развратность поведения для темных эльфиек – это вполне себе жизненная необходимость, чтобы продолжить род и получить удовольствие, ибо простые методы на мужиков, что веками во всех ракурсах видят их прелести, могут и не сработать. И раз уж так сложилось, обход слева. что с нами нет кошки и волчицы, обход справа, и мы законопатили все щелочки для подглядывания и подслушивания, тут и такое было, вот это уже нехорошо, почему бы нам не опробовать эту замечательную кровать, на мое левое плечо запрыгнули, прильнув горячим женским телом и вдавливая в руку притягательные холмики. В деле, маневр повторился и справа в той же конфигурации, а уж горячий шепот, заканчивающийся тем, что нежные губы прикусили кончик моего уха. Только ты, нежный кусь с другой стороны, и мы, а теперь в ход пошел язычок, одни, и второй, первый раз, вы, я сглотнул, переживая волну потрясающе приятных мурашек, что проносились по телу от действий близняшек, планировали это заранее. Нет, ладошка красотки скользнула по моей груди. Это просто импровизация двух соскучившихся по своему развратному дракону близняшек. Хе-хе. Развратный Эфраин, с полным одобрением констатировал я. Как радушные хозяйки, мы обязаны сделать так, чтобы наш дракон остался очень-очень доволен гостеприимством Эфраин, продолжила провокаторша слева. Да, сегодня ты будешь только наш. Никаких тиранствующих архимагов и неуклюжих бардов. Раздалось справа, и коварная ассасинка соскользнула мне за спину. В следующее мгновение тонкие пальчики уже принялись стаскивать с меня штаны под доспешника. Хотя без чар тишины завтра будет тяжко, поделилась Эдиль, все еще вися у меня на плече и задорно дрыгая ногами. Да, мама и тетушка нас изведут своими шутками и советами, донеслось снизу. Но это будет завтра, соскользнула вниз и вторая эльфийка, начав помогать первой. Я могу наложить эти чары, вмешался я в диалог сестренок, стоически перенося тот факт, что две красотки-близняшки меня вовсю лапают и раздевают. «Ммм, драконы», — блаженно зажмурилась Адиль. «Да, драконы идеальны», — кивнула Адиль. «Тусклый свет догорающей свечи, сосуд, наполненный духом осеннего зерна, отяжелевшие веки заслуженной безмятежности, одинокий разум, сплетающий грезы наяву, сопрягитесь в истине, познайте суть, соната созидания, да будет тишина», — произнес я на языке драконов формулу стандартных чар тишины, выведя руками нужные жесты, модернизированную формулу, чтобы звук глушился только для внешнего наблюдателя, я тоже знал, но уже хуже, да и как-то так получилось, что видел с жестами только под посох, а сейчас, в общем, оно само. Между тем магия мира ответила, формируя сферу, накрывшую всю комнату и глушащую любые звуки. Судя по довольным моськам, дальше девчата собирались не сдерживаться и пойти в полный отрыв. «Теперь ты наш», — беззвучно промурлыкал Адиль, хищно ухмыляясь, сладкий дракончик, также не издавая ни единого звука, но очень предвкушающе глядя на меня, сказала Эдиль. «Я могу читать по губам, сообщаю этим прохиндейкам, отмечая, что их глаза мгновенно сфокусировались на моих губах. Ой», явно пискнула старшая сестренка. «Ну, если бы из ее рта выходили звуки. Здесь становится холодно», быстро пришла ей на выручку Адиль, и один паладинствующий эльф был вовлечен в тройной поцелуй, практику в которых мы, конечно, имели, но практики в подобных вещах много не бывает, а потому мы с удовольствием и полной отдачей себя процессу эту самую практику и продолжили, как-то мимоходом переместившись на кровати и избавившись от остатков одежды. Ну, если не считать трусики на моих девочках, те явно знали, что правильно одетая женщина вызывает желание даже больше, чем полностью обнаженная. И вот этот последний и не очень крупный кусочек ткани был той самой правильной одеждой, что заставляет слететь любые тормоза. Тем более, что никакого торможения и так не планировалось. «Хе-хе, смотрю, нам очень рады», — пошло улыбнулась белокурая шоколадка, по-хозяйски окидывая взглядом мое распростертое на кровати тело. «И мы знаем, как этой радости добавить», — вторила ей вторая шоколадка, а потом, повернувшись к сестре, жадно тупо целовала, облапав шикарную попку авантюристки. В следующий миг картина стала зеркальной, и теперь облапыванию подвергались обе красотки. А еще они терлись друг о друга своими прекрасными холмиками. Острое эльфийское зрение могло в идеале рассмотреть, как напряженные и затвердевшие соски красавиц оглаживают ореолы друг у друга, как сжимаются эти гармоничные и так и просящиеся в руку дыньки. Это все, оторвавшись от родственницы, повернулась ко мне старшая близняшка, твое, любимый. С какой, тяжело дыша, продолжила младшая, сестренки ты начнешь, а какую употребишь на десерт? Обеих, честно ответил я, жадно сглатывая. Полная беззвучность разговора и такое же полное отсутствие посторонних звуков делали ситуацию только пикантнее и интимней, а уж эта необходимость тщательно следить за их губками, чтобы не пропустить ни одной реплики, когда глаза очень хотят соскользнуть вниз. Ух, у вас впереди будет очень тяжелая ночь, мы выдержим ее с честью, и раз наш дракон такой жадный и развратный, мы должны о нем как следует позаботиться вместе. И девочки вновь поцеловались, только теперь они не просто радовали меня своим представлением, ибо поцелуй их был уже лежа. Если быть точным, то эти негодяйки возлегли на животиках слева и справа от моего паха, и поцелуй приходился четко над моим членом, что из-за возбуждения и так едва ли не болел, и сейчас он попал в плотное окружение прекрасными холмиками со всех сторон. Мягкое давление, натирание и обхватывание, и все это на фоне становящихся все более горячими и разнузданными поцелуев сестер-близняшек. Это была настоящая пытка, до невозможности сладкая, но столь же мучительная. Я знал, что могу в любой момент сгробастать что Эдиль и проделать с ней все, что только захочу, к нашему общему удовольствию и одобрению, но в то же время я хотел вытерпеть до конца, не знаю зачем, но это был вопрос чести, и стойкости, выдержки, и, кажется, что-то такое уловили эти чертовки, потому пошли на повышение. А теперь смажем нашего дракона, после очередного поцелуя с сестрой оповестила старшенькая, и, ух, нежные губки обхватили головку члена, в то время как язычок эльфийки принялся щекотать самый кончик. Эй, не жадничай. Второй язычок принялся скользить по стволу, принося новый поток удовольствия, а если ласка и прерывалась, то лишь в тот момент, когда негодяйка переключала внимание на мою мошонку, или на сестру, или когда девочки менялись, или опять действовали синхронно и зеркально. Ох, девочки, что же они творили? Да, разного рода сладкие безобразия мы и так учиняли регулярно, но сегодня близняшки явно решили взять новую высоту и глубину, а этот набор чувств. Да, я понял, индивидуальный подход тоже нужен и обязателен, не останавливайтесь. И не думали, торжествующие улыбки прилагались. До первого экстаза эти бандитки довели меня при помощи своих грудей. Достаточно смазав, они вернулись к прошлой практике, включающей в себя поцелуи женской дружбы, трогательно переплетенные пальчики и елозанье. Ох, какое это было елозанье! Хах, я любовался двумя красавицами, что, продолжая пылать возбуждением, размазали драконье молочко по своим телам. Впрочем, долго просто смотреть мне не дали. Обладательница белых трусиков отодвинула в сторону мягкую ткань, усевшись на меня, полностью приняла в себя, погружая в горячую и мокрую тесноту. Первое, пробное движение таза, и новый поток удовольствия. Мои руки сами, без контроля сознания, ложатся на бедра эльфийки и начинают помогать той в движениях, направляя и задавая темп. Ее сестренка, подкравшись сзади и добыв небольшое влажное полотенце, пахнущее луговыми травами, что ранее покоилось в коробочке на прикроватном столике, принялась обтирать мою непосредственную партнершу от следов прошлого излияния. Впрочем, долго этот процесс не занял, очень быстро перейдя в новую ласку. Эдиль продолжала скакать, а Адиль, повернув к себе ее голову, поймала губы сестры в новый поцелуй, пока руки старшей близняшки заскользили по телу младшенькой, играя с шикарными сиськами красотки, оглаживая бока, пока, наконец, не остановились внизу живота у места нашего с Эдиль соединения и не принялись помогать и дополнительно ласкать девушку. Да и мне немного провоцирующих поглаживаний перепало. Все это привело к закономерному финалу. И так не сдерживающая стонов эльфийка всхлипнула и кончила, активно брызнув соками, после чего была стащена с меня незадолго до того, как я сам был готов дойти до пика. Но возмутиться я не успел. Новая всадница заняла вакантное место, и теперь сдвинуты в сторону были уже черные трусики. В остальном же разврат продолжился с новой силой, ведь чуть пришедшая в себя кавалеристка совсем не огорчилась смене позиции, и, как раньше Адиль, принялась дополнительно играть с сестрой. И на этот раз спрыгнуть фигуристая прохиндейка не успела, и ее животик был как следует наполнен. Я же только вошел во вкус, да и довольно девочкам показывать свою энергичность. Так что, пока младшенькая отходила от оргазма и была аккуратно уложена на кровать, старшенькая была поймана и уложена чуть менее аккуратно. Стройные ножки были раздвинуты, и я, прижав ее руки за головой и поймав ротик в поцелуе, принялся вновь врываться в ее щелочку. Наградой за мои старания, помимо очередной волны удовольствия, стали сладкие стоны в губы и ставшая еще туже и уже глубина близняшки. Ну а там и Адиль вновь оказалась с нами, поглаживая и целуя то одного, то другого участника той феерии, что творилось на кровати, ну и не забывая подставить под ласку и свое прекрасное тело. Разврат и страсть продолжали нарастать, и вот в следующий миг я уже вновь брал младшенькую, на этот раз сзади, в то время как она вылизывала щелочку Эдель, что не успела или не захотела сводить свои замечательные ножки обратно. Зато была очень не против погладить сестренку по голове и поиграть со своими сосками, при этом смотря на меня затуманенным от наслаждения и похоти взглядом. «А-ах!» — новый беззвучный крик. «Да сестра! Вайтлипе, пожалуйста, я сейчас в нашей комнате в родительском доме, с сестрой и любимым нужен уу. Да-а!» Шоколадка выгнулась дугой, продолжая вжимать голову одобрительно стонущей ей в лоно родственницы, которая, в свою очередь, сжала меня своей щелочкой и словно начала затягивать. В итоге получилось очень бурное окончание у всех нас. «Девочки, вы, я вас обожаю», я тяжело дышал, а в теле ощущалась приятная легкость. «Мы тоже тебя любим», дорогой, нежно улыбнулась Эдель, продолжая поглаживать голову сестры, что оставалось зажато между ее ног. Еще хух, а вот и Эдель приподнялась на руках, поворачиваясь ко мне, кружок, и провокационно повела попкой. «И будет не один», пообещал я, наклоняясь и прижимая мою малышку к себе, руками начиная поглаживать ставшую особенно чувствительной грудь партнерши. «Мне нужно чуть перевести дыхание и почиститься», заявление не помешало ей отклониться мне на грудь, подставляя губы и шейку к новым поцелуям. «А вот я уже готова», и поцелуи последовали, но не только с моей стороны, но и от Эдель, что тоже поднялась и уже вновь начинала ласкать как меня, так и вторую сестренку в моих объятиях. «Хах», сбиваясь с дыхания, произнесла красотка в моих руках, «Да я хочу вас, Вайтли, сестренка», и потянулась отвечать. Одна из лучших ночей в моей жизни продолжилась. Глава 9. Утро следующего дня и семейный завтрак прошли, а вот и нет. Никакой неловкости. Адель и Эдель с видом триумфаторов и победителей по жизни демонстративно оккупировали их личного паладина и излучали самодовольство. Старшие родственницы, конечно, попробовали чуть подколоть близняшек, но были посрамлены и проигнорированы. Однако завтрак закончился, и наступили рабочие будни. И это было насыщенно. В том смысле, что да, меня принялись знакомить с подтягивающимися близкими, и не особо, родичами моих прохиндеек. Ибо нельзя так просто взять и не познакомиться с адамантитовым, да еще и призванным героем, и эльфом, что тоже очень важно. И какого черта у Эфраин столько женского населения от 15 до 300 в активном поиске? И это при том, что народ вообще-то воюет и реально занят на фронтах. И все равно, жрицы, волшебницы, лучницы, горлохватки вроде моих спутниц. Нет, были и парни, но на общем фоне ребята просто терялись. И по понятным причинам. Сексуальная эльфиечка в костюмчике жрицы Шадар, строящая тебе глазки, запоминается как-то сильнее, чем очередной сухощавый эльф с клинком на поясе и луком в саадаке. Даром что тот был старшим братом развратных Эфраин и тем самым сатрапом, от которого премии не допросишься, и никакой личной жизни, как когда-то охарактеризовали его сестренки. Парню, насколько это понятие применимо к ветерану уровня слабого золота, разменявшему третью сотню лет, было, конечно, любопытно взглянуть на призванную смерть машину, повидаться с сестрами и вот это вот все, но голова у него явно была забита другими проблемами, да и просто общая неловкость, связанная с общением с личностью такого масштаба, давала о себе знать. В общем, родственники сестер, само собой, не принимали меня в штыки и за девочек были рады, но бежать брататься не собирались, что, откровенно говоря, не могло меня не радовать. С родственницами, как говорилось выше, дела обстояли наоборот. Те были очень, очень, ну просто очень радушны. И это не то чтобы тоже коробило, но было сложно не уловить определенное сходство с теми аристократками, что хотели добраться до паладинского тела на землях Верховного Лорда Джейконина. Да, оно было мягче, проявляющие внимание красотки были еще краше и точно не подумывали втихую прикончить моих спутниц. Но ощущение, что я, вкусненький пирожок, который обязательно нужно скушать, оно того не самое лучшее. В итоге, честно вытерпев несколько дней, я с чистой совестью сослался на войну с демонами и героически убежал, да, и почему мне показалось, что спину мою провожали солидарные взгляды мужской части клана Гард. Однако, кроме шуток, дел действительно хватало. Мои миньоны продолжали воевать с демонами без передышки и перерывов на обед, так что за время общения с новыми родственниками только мне капнуло 4 уровня, выведя меня на 73-й. Причем на 70-м система обрадовала парой новых апгрейдов. В частности, мне в голову вложили полный перечень беззвучных чар, которыми владели души поднятых мной древних эльфов. Понятное дело, что я и раньше видел те структуры, которые они формируют во время колдовства, и моего умения учиться более чем хватало, чтобы их повторить, просто тогда, сразу после получения большей части нынешнего состава чародеев, я тут же перенапрягся, что отрезало возможность магических тренировок, а потом мы уже вышли к Шинлизеру, и стало не до них. В общем, по сути, все приемы я уже и так знал, подглядев, когда их использовали как против меня, так и на моей стороне, просто не включал в свой боевой стиль. Здесь же система все систематизировала и вложила мне полным архивом, со всей моторикой на идеальное исполнение. Единственная даже не проблема, а так некоторая особенность моей природы, согласно которой не было смысла подрываться и резко заменять в привычках взрыв светлой энергии на какой-нибудь огненный болид, а стрелу тьмы, на шаровую молнию, и далее по списку, от простейших огненных струй до ледяных дождей и друидических приемов, заключалось в том, что у меня имелись способности светлая магия и темная магия, которые были не просто словами, а буквально отражали наличие духовных органов, что облегчали работу с данными типами магической энергии и усиливали итоговые эффекты. Плюс зачарование на моем мече, еще более усиливающее темную магию. Да, я мог использовать и другую магию, но при прочих равных она получалась бы слабее, чем заклинания из данных направлений. Таким образом, самым ценным и не имевшим ранее аналогов в моем арсенале, и то условно, так как схожие по эффекту заклинания из местной традиции нероков свои цепкие лапки уже добыла, стало умение возводить магические щиты и барьеры. Быстро возводить, без всяких речитативов и дополнительных жестов, что сложно переоценить в бою. Однако и тут демонические были бы выгодней, проблема стояла только в том, что как раз возведение щитов темной магии я ни разу детально не наблюдал, находясь слишком далеко от творимых чар, а готовый щит – это не то же самое, что заклинание, которое его формирует. В общем, все очень полезно и крайне интересно, но скорее на крайний случай, чем на немедленное применение. Ну и нерока научить, ей-то будет как раз в тему. Но это что касается первого подарка системы на 70-й уровень, а имелся и второй, и выглядел он как улучшение одной классовой способности. Внимание! Вы достигли 70 уровня. Получена классовая способность. Воля монарха Ур. 2. Способность увеличивает все характеристики ваших слуг, находящихся в области действия, на 20%. Размер области действия зависит от параметра магии. Стоимость активации. 400 маны. Во время работы способность воля монарха Ур. 2 потребляет 20 единиц маны каждую минуту. Относительно базового варианта стоимость по мане несколько возросла, хотя и совершенно незначительно на фоне моего резерва, а вот эффект уже в 20% дополнительной силы призрачным солдатам был действительно мощным. Причем это явно был не конец развития скилла, на деле я даже мог бы, пожалуй, поддать больше керосинчика, если бы применял эту способность своими силами и с личным управлением, но вот автоматическая работа, что не требовало отвлечения ума и контроля магии, пока была такой. Хочешь больше? Повышай общий уровень, тем самым развивая инструментарий, доступный системе, или давая ей изучить какие-то новые методы, что оптимизируют процессы. Но это что касается меня, мои девочки же, как за счет поглощения львиной доли добываемого призрачными солдатами опыта во время моего восстановления, так и за счет местных поступлений, прыгнули уже на 45 уровень, близняшки, 46, Нерока, 43, Рёкай, 31, Шива. Да. Тот самый момент, когда уровень жопы становится таким, что вытягивание бойца с почти нуля на уровень местной элиты занимает неделю времени. Правда, дальше я равное распределение перекрыл. Не потому, что мне было жадно, напротив, я-то хотел как можно быстрее дотянуть девчат до параметров, когда они смогут отбиться от рыцаря бездны, но Эдиль сами попросили, сказав, что вновь захлебываются. Им нравилось становиться сильнее, но вопросы переваривания уже полученного в плане обретения соответствующих силе навыков это не снимало. Да и моя недавняя слабость, опять же, сильными быть классно, но личный дракон на пике формы нравился им еще больше, а вот возможность его резкого ослабления, когда, не если, он опять кому-то поможет, наоборот, сильно нервировала. Короче, я бы, может, и поспорил, но не тогда, когда мы ночуем втроем в одной комнате, а лапки этих мерзавок лежат на рычаге управления мужчиной, если вы понимаете, о чем я. В общем, теперь весь опыт распределялся по вкладу, а так как весь он шел через моих призраков, то и доставался целиком мне. Наше же возвращение в столицу прошло без особого фурора. Нет, разумеется, состоялись и очередная аудиенция у князя Ван Лиена, и знакомство с главами иных кланов, и их родственницами, само собой, но я этого уже ожидал, со всеми регалиями и почтением, как и подарок в виде поместья в столице и личных гостевых апартаментов во дворце самого эльфийского правителя, тем более что мои войска уже заработали и не на такое. Шутка ли, полностью держать полтора десятка подземелий 5-7 уровней по всему югу немаленького княжества, и не просто держать, но и теснить демонов, закрывая пятиярусные и контролируя по 3-4 этажа в более мощных. С их работы за эти дни мне накапало еще 19 свободных очков характеристик, а как все будет закрыто, там и за полсотни обещало перевалить, если не больше. Дальше, правда, уже было сложно. С гвардейскими частями козлоголовых при поддержке горсгеров и прочей инфернальной падали мои духи еще могли воевать, пусть уже и откушивая мои иманы, и даже разок их полностью задавили на этаже, но потом в коридор из камеры сердца вышел один рыцарь бездны и развоплотил всех нахрен. Хорошо хоть живые эльфы вперед духов не лезли, потому тогда отряд отделался лишь потерей этажа, а я, выпитой бутылочкой маны. Тем не менее ситуация начала стабилизироваться, и вставал вопрос, что и как делать теперь. «Подземелья мы закроем», — констатировал уважаемый князь. «С вашей помощью мы смогли высвободить достаточные силы для формирования ударного кулака. С поддержкой нескольких наших бойцов мифрилового и адамантитового ранга уничтожение рыцарей бездны станет лишь вопросом времени. А вот от леди Лиззель приходят дурные вести», — доложил его советник, Малкариан. К крепости Нардрилл подошла орда, в ее составе горсгеры и козлоголовые колдуны. Наверху, не удержался я от удивления. «Да», — прикрыл глаза Малкариан, — «магический щит пока держится, но если ничего не предпринять, то через месяц крепость падет. Какой там должен быть уровень подземелья?» — поинтересовался я. 9, а то и все 10. А внизу, младший лорд бездны, генерал демонов, был дан мне ответ. «Если сильно повезет, команда адамантитовых имеет некоторые шансы его уничтожить». «Нет», — я покачал головой, — «и ежу понятно, что даже успех будет стоить половины такой команды, туда нужно отправляться нашему отряду, максимально вооружившись и оснастившись. И, при всем сочувствии к беде леди Лиззель, нужно добить подземелья на юге. Если мы сейчас бросим натиск, демоны за неделю вернут свои позиции», — поджал губы Нальвиан, командир гвардии Шинлизера. «Решать вам, лорд Вайтлиан», — посмотрел мне в глаза князь. «Со своей стороны мы готовы предоставить любые ресурсы и помощь». И еще он вздохнул. «Заранее прошу меня простить, но не рискуйте и не переоценивайте свои силы. Призванные герои развиваются крайне быстро и выходят за рамки, доступные смертным, но и у ваших сил есть предел. Да, я знаю, что вы, в отличие от пришельцев из Ниппана, владеете своей силой давно, но все же ваша гибель будет катастрофой, если не для всего мира, то для всей нашей расы. Даже потеря целого княжества с подобным несопоставима. Понимаю, слова правителя темных эльфов Шинлизера мне, мягко говоря, не нравились. Да, я давно вышел из возраста романтического юнца и на всякие патетичные возгласы, что может быть ценнее человеческой жизни, спокойно смогу ответить и две человеческие жизни, и более полезная жизнь, но все равно. Впрочем, пока еще моих сил должно хватить, чтобы закрыть оба направления и при этом не надорвать пупок. Я надеюсь, закрываем южные подземелья, мой отряд телепортируется, штурмует и идет дальше. Дальше, в княжество Минброс. По ресурсам, я имею навыки зачарования и алхимии, но мне нужны материалы. В идеале, адамантит. Много адамантита, или хотя бы его сплава с мифрилом. Наши склады и лаборатории в вашем распоряжении, кивнул князь, как и все мастера магии и любые другие ресурсы. Тогда не будем терять времени, я поднялся из кресла. Малкариан, распорядись, приказал эльф. Будет исполнено, мой князь, поклонился старик. И мы вновь попали в оборот. По пути удалось сцапать свою Катю, но толком поговорить у нас не получилось, Нырока натурально пахала, всю эту неделю живя на кофе и бафах от Рёка, добавляя в свой арсенал всякое. Сейчас она переписывала некое поле ледяных бритв Сата, отвлечь ее было можно, но не стоило. ибо это чары восьмого круга и значится уже как антиармия, и Нека могла их освоить, потому отвлекать ее, мое желание почесать девушку за ушком, обнять и поцеловать было сильно, но не настолько, чтобы мешать ей становиться сильнее. Отрядный бард, наоборот, была за в плане потискаться, поскольку занята оказалась не настолько сильно, но на ней натурально висело поддержание бодрости подруги, так что общение выдалось очень смазанным. Про Шиву и вовсе говорить нечего, ее в приказном порядке направили к гвардейцам князя, что ее гоняли в хвост и гриву, так что я с ней даже и не пересекся. Но вот меня привели в помещение, да, с большой буквы «П», от магии, влитой в обстановку, натурально рябило в глазах. Какие-то алтари, сложные конструкты из реторт и перегонных кубов, небольшая кузня с углями, горящими холодным синим пламенем. Это только то, что хоть как-то поддавалось описанию, что там еще понапихано и для чего оно нужно, оставалось только гадать. Заведовал всем этим откровенно древний темный эльф, представившийся Иолианом, и он совместно со всеми своими запасами был в полном моем распоряжении. Если бы не тяжесть ситуации, я бы сказал, что попал в рай хомяка, но сейчас было не до восхищения. Система беспрерывно спамила сообщениями об изучении новых принципов и способов зачарования, я же пытался в этом спаме разобраться и понять, что именно мне нужно больше всего, ибо характеристики, это, конечно, хорошо, но они, дело наживное, в отличие от разного толка эффектов, вроде иммунитета к темной магии или увеличения эффектов магических воздействий. Учитывая же, что творилось в семиярусном подземелье и как тяжело там было в конце для всех, включая призванных героинь, которых, вроде как, обвешали лучшим снаряжением империи, мне было крайне интересно, как с подобными проблемами боролись раньше. Ведь закрывали же подземелья, где сидел сам король демонов, и закрывали не раз, а они однозначно были больше и сложнее данжа у Эскеля. Именно с этим вопросом я и обратился в первую очередь к хранителю этой сокровищницы. Странно, выслушав мою историю знакомства с пространственными искажениями, обронил древний эльф. Это свойство высокоранговых подземелий действительно очень неприятно, но зачарование, помогающее смертному выдержать контакт с проникающей в наш мир бездной, были разработаны еще в первом цикле вторжений. Бесспорно, необходимая амуниция должна храниться у рода Круанбургов и иных потомков призванных героев, старик задумался. Могу предположить, что в человеческой империи просто забыли о назначении этих артефактов. Память людей очень коротка, а эти предметы не оказывают никаких иных благотворных воздействий, кроме возможности не терять ориентацию на нижних уровнях подземелий. У вас есть образцы, разумеется, степенно кивнула Иолиан и жестом предложил следовать за собой. Вскоре я рассматривал что-то типа фенечек, что школьницы повязывают на рюкзачки, только исполненные не в форме плюшевой игрушки, а будто живой глаз с узким зрачком, нанизанный на цепочку, причем глаз был сильно больше человеческого. И, проведя анализ, система не преминула подписать эти вещи. Зачарованный глаз виверны, класс, В, тип, предмет экипировки, ритуально закаленный в крови высших демонов, и кристаллизованный за счет кристалла сердца, подземелья глаз низшего дракона, наделяет владельца инстинктивным пониманием, законов перемещения в более чем одной плоскости, пространство и устойчивостью к деструктивному, влиянию на разум хаотичных искажений метрики, окружающей реальности, эффекты, быстрая адаптация к ведению боя во всех трех измерениях и искажением реальности, вызванным воздействием бездны, цена в системном магазине, 11 000 лев, может быть преобразован в руну для постоянной интеграции свойств в организм, подключенных к системе существ. А сами глаза виверны у вас есть? Перевожу взгляд на смотрителя, так как грабить местных навранговые артефакты не хотелось, да и артефактов тех было всего три, то есть на всех моих девочек в любом случае не хватало. Да, конечно, это не очень редкий реагент, гораздо сложнее с кровью высших демонов, ничуть не удивился моему пониманию природы магических вещей маг, которому, естественно, сразу сказали, что я сам артефактор. Прошу сюда, и меня повели в новое помещение с реагентами. По итогу перековывание снаряжения всей группы заняло несколько дней. Разумеется, можно было справиться быстрее, но проблема широкого выбора состояла в том, чтобы определиться, что именно тебе нужно, на каком месте и как сделанное. Ну и посовещаться с напарницами и рассчитать все под них. Создать всем сперва артефакты для ориентации в пространстве, а потом преобразовать их в руны было одним из простейших дел. Дальше было легирование брони и оружия из кровавого рихолка адамантитом, новая перестройка посоха Нерока, формирование предметов для поглощения уже моим снаряжением и чары, комбинирование чар и эффектов с выискиванием самого заковыристого и нужного, а потом, мучительным ломанием головы над тем, как все впихнуть в далеко не бездонные по емкости даже при таких шикарных материалах предметы. Защита от влияния на разум для шлемов, чары постоянного ускорения на сапоги и наручи, иммунитет к огню и кислоте на плащи, повышение устойчивости против магии, наносящей урон душе, чары постоянной фильтрации воздуха, защита от магических отравлений и болезней, защита от вытягивания энергии, как жизненной, так и магической, защита от связывающих чар. У эльфов Шинлизера было накоплено столько знаний о гадостях, что могут устроить демоны, и столько вариантов им противодействия, что даже система иногда впадала в ступор, не зная, какой вариант зачарования считать наиболее эффективным и совершенным, на что прям жаловалась, мол, два похожих зачарования, но по совершенно разным традициям не получается скомбинировать в одно, имеющие только плюсы обоих, поэтому найди мне что-то получше. Найди. Системе нужны данные для решения противоречия и создания идеала. Да и помимо прямого противостояния демонам, тут было такое, что и не знаешь, как реагировать. Например, духовное смещение, чары, чем-то похожие на свойства моей собственной брони, но все-таки не совсем. Они позволяли сместить предмет на духовный план, что полностью убирало его вес и габариты, делая буквально невидимым и неосязаемым, при этом сохраняя свойства, что приводило к созданию забавных вещиц типа глухие латы скрытого ношения. Собственно, с подобного комплекта моя система принцип чары скопировала. Как пояснил Элиан, основное предназначение подобного снаряжения – защита разного толка послов и прочих торговых делегаций в человеческих землях, когда ты ни на грош не доверяешь принимающей стороне, но и облачаться в пресловутые латы, оскорбляя недоверием хозяев, нельзя из-за дипломатических соображений. В нашем случае подобная магия могла обеспечить девочкам уровень комфорта гражданской одежды при полноценной защите артефактной брони, вот только эти чары реально нужны в первую очередь для скрытого ношения защиты, и они занимают место в магической емкости артефакта, которая не безгранична. Мы же в скрытой защите не нуждались, а потому ограниченную возможность зачарования, пусть даже для суперсплава из адамантита и кровавого рихолка, лучше было использовать для чего-то иного. Вообще, стоило отметить, что у эльфов было явно лучше с хитрыми защитными чарами, чем у империи людей. Да, Кайда с подругами тоже имели в обвесе много интересных штучек, сильно облегчающих жизнь и неплохо защищающих от магических гадостей, но тут оно все было где-то на голову круче и изощренней. Причем это были именно чары, что системой могли встраиваться в предмет просто за очки воплощения, и не слишком-то большие. То, что было бы завязано на материалы и их свойства, у эльфов не шибко отличалось от имперских аналогов. Как, к слову, и варианты зачарований на дополнительные характеристики. Но вот что касается оберегания бойца от всех возможных напастей, вплоть до чар иммунитета к магии мгновенного убийства через разрыв связи души и тела, этого было потрясающе много. И я этим активно пользовался, создавая уже не ранговые, а натуральные сранговые предметы, причем не только с базовым дополнением физических характеристик, какое у нас уже было, но и везде, где мог, применяя закалку душами. Ведь демонических душ нас впереди ждало много, а каждый предмет, зачарованный таким образом, мог дать до 40 дополнительных очков характеристик. Однако если обычная перестройка предмета с вплетением в него новых свойств была просто насыщенной и требующей хорошенько подумать, но давно уже привычной работой, то одна вещица из этого перечня сильно выделялась. Ядро древнего красного дракона. Класс. С. Тип. Материал. Магическое ядро красного дракона, убитого в возрасте 9547 лет, содержит в себе часть магической, духовной и жизненной энергии красного дракона. Можно хранить в инвентаре, использовать в ремесле или продать. Цена в системном магазине 1 954 700 ов. И вот, значит, прочитал я это описание. Прочитал второй раз, и еще, и знаете, я не страдаю склерозом и прекрасно помню, что вот такие вещички с характеристикой ядро позволяют системе сделать нечто очень интересное, если я, конечно, его не перерос. Вот только что-то мне подсказывает, что ядро древнего красного дракона, Это немножко круче ядра кислотного слизня. И это что-то даже не плашка класс С. И пусть я очень упорно напоминаю всем вокруг, что я не дракон, но не могу отрицать, что списывать все на свою драконовость очень удобно, да и драконы мне нравились, так что, я подумал, прокрутил в голове впечатления, взвесил, и решил, что а почему бы и нет, система, дорогая, а чисто теоретически, вот с этим ядром и прочими драконьими косточками, что ты тут насканировала, ты можешь создать мне руну, которая бы придала мне драконовости. Ядро древнего красного дракона может быть преобразовано в рунный камень сердца дракона. Цена преобразования 500 000 очков воплощения. Ага, я мысленно потер лапки. И что дает это сердце? Я стану драконом, ваша природа повелителя душ уже совершеннее природы простого древнего дракона, поэтому полноценное преобразование по его шаблону будет регрессией. Тем не менее на 100 уровне вашего развития вы сможете получить вторую истинную форму, соответствующую вашему статусу существования. На данный момент эта форма спроектирована согласно концепции Титан, но при модернизации вашей природы за счет сердца дракона эта форма может быть скорректирована под внешнее соответствие физическим параметрам дракона.